Алевтине снилось, что она идет по какому-то темному извилистому коридору. Скорее даже не коридору, а выкопанному в земле тоннелю по длинной извилистой норе какого-то огромного зверя. Нора в очередной раз сворачивает, Алевтина выходит из-за угла и вдруг видит перед собой страшное существо. Злобная морда в клочьях жесткой рыжевато-серой шерсти, маленькие пронзительные глазки и еще один, третий глаз, горящий посреди лба, как красный камень или как капля запекшейся крови. Алевтина в ужасе попятилась, но трехглазое чудовище нагоняет ее, бросается и хватает поперек туловища. Она попыталась закричать, но ее горло от страха перехвачено спазмом, и из него вырывается только бессильный, невнятный, мучительный хрип. Да и какой смысл кричать? Никто ее здесь не услышит, никто не придет ей на помощь. А трехглазый монстр тащит ее в глубину своей норы, как паук, бессильную, парализованную муху. Вот он протащил ее до очередного поворота тоннеля, и они оказались в круглой пещере с высоким сводчатым потолком. Алевтина взглянула и задохнулась от ужаса. Противоположная стена пещеры была разделена на множество ячеек, множество одинаковых ниш, в каждой из которых находились спеленатые, обмотанные белесой паутиной люди. Из многослойной паутины выглядывали лица с широко открытыми глазами, в которых таились ужас и безнадежность. Трехглазый монстр бросил Алевтину на земляной пол пещеры. Она попыталась встать или хотя бы отползти, но чудовище ухватило ее длинной волосатой лапой и начало обматывать липкой белесой паутиной. Алевтина поняла, что сейчас он превратит ее в такую же беспомощную мумию, как те, что расставлены по ячейкам, и оставит в своем страшном хранилище до тех пор, пока ему не понадобится ее плоть. Монстр обматывал ее паутиной, слой за слоем, виток за витком. Она превратилась в мумию, в куколку, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Монстр легко, как пушинку, поднял ее и забросил в одну из свободных ниш. Алевтина поняла, что надежды на спасение нет, что ее жизнь кончена. И тут где-то далеко, в каком-то другом мире, раздался тревожный, навязчивый звук. В этом звуке таилась неожиданно пробудившаяся надежда на спасение. Алевтина всей душой потянулась к этому звуку, как умирающий от жажды тянется к воде, и проснулась. Она лежала поперек кровати на сбившихся скомканных простынях. А рядом на полу возле кровати звонил телефон. Алевтина потянулась за ним, с трудом подняла телефон, выронила, чертыхаясь, снова подняла и, наконец, поднесла к уху. «Алло!» – проговорила она хриплым сосноголосом. «Алевтина, это вы?» – раздался в трубке смутно знакомый голос. «У вас такой голос странный. Вы заболели?» «Я спала». «Спали?» – в голосе собеседника прозвучало искреннее удивление. «Да, спала. А кто это вообще?» «Это Игорь. Игорь Журавлев из Института народов Сибири и Севера». «А-а-а!» – протянула Алевтина, вспомнив нескладного долговязого ученого. «И что же вам нужно, Игорь Журавлев, если вы звоните в такое время?» «В какое время? Сейчас уже второй час вообще-то». «А я вообще-то после суточного дежурства в больнице». «Ох, извините, я не подумал, извините, тогда я позже перезвоню». «Но вы меня уже все равно разбудили. Говорите уж прямо, чего вы хотите». Она не стала объяснять, что своим звонком Журавлев вытащил ее из жуткого кошмара. И что вообще-то она ему благодарна. Так что нужно быть с ним полюбезнее. Но голос хрипел со сна, и дыхание никак не удавалось выровнять. «Вы показывали мне фотографию надписи на бересте и обещали принести сам оригинал. Вот я и звоню, чтобы об этом напомнить. Извините, что разбудил, но это действительно важно. Это может совершить революцию в науке. Я должен увидеть оригинал». «И что, это нужно делать прямо сейчас? Рано утром? То есть, поймите, это для меня раннее утро, потому что я легла только в 10 часов. А вы, наверное, встаете с петухами, обливаетесь холодной водой, зарядку делаете». «Что я болтаю?» Она потрясла головой, чтобы в ней прояснила. «Зачем я вообще вступила с ним в беседу? Нужно было послать его подальше сразу же. Хотя неудобно. Тогда просто не отвечать. Но этот ужасный сон». «Ну, извините, конечно», — каялся на том конце Журавлёв. «Я не подумал, что вы еще спите. Сейчас вообще-то уже не рано, но я не понял, что вы с дежурства. Извините, я перезвоню позже». Алевтина вздохнула. Сон с нее окончательно слетел, и энтузиазм долговязого ученого ее заразил. Тем более, что ей и самой очень хотелось узнать, что же написано на загадочной бересте. Но признаваться в этом Журавлеву она не собиралась. Пускай думает, что она делает ему большое одолжение. «Но теперь я все равно больше не засну. Так что ладно, так и быть, я подъеду к вам в институт. Только приму душ, позавтракаю, приведу себя в порядок». «Дело в том», — смущенно проговорил Журавлёв, «что сегодня выходной, наш институт не работает, так что я хотел пригласить вас в одно интересное место». Он замялся. «В один ресторан, так что там вы сможете и позавтракать, или уже пообедать, учитывая который час». «В ресторан приглашает», — подумала Алевтина. «Он что, ухаживать за мной вздумал? Только этого не хватало. А с виду такой непробиваемый мужчина — настоящий книжный червь». После смерти Александра она ни с кем не встречалась, не было такого желания. Да, надо сказать, никто ей этого и не предлагал. А кто будет предлагать? Коллеги? Так они все прекрасно знали про Александра. А если какой новый человек был не в курсе? Та же Татьяна Мосина ему немедленно открывала глаза. Или еще кто-нибудь. А когда Александр умер, она, Алевтина, сделала все, чтобы ее не жалели. Не хватало еще соболезнования принимать. На это есть жена и другие родственники. Как заметил тот же Валерка Поляков, с которым они довольно близко приятельствовали, у покойника должна быть только одна вдова. И Алевтина замкнулась в себе, и не зря вчера сказал ей тот больной, который лежит в одной палате с Тарасовым, что она слишком мрачная. Наверное, так и есть. Так что этот несуразный Журавлёв – первый мужчина, который приглашает ее в ресторан. Кофейные посиделки с коллегами не в счет. Да какие это посиделки, если разговоры все время о работе? Журавлёв, видимо, почувствовал, что ситуация несколько напряженная, и торопливо пояснил. «Это необычный ресторан. Его открыл мой старый знакомый, который вырос в Сибири. Сделал там состояние и женился на девушке из коренного народа. Потом он перебрался сюда, в Петербург, и открыл этот ресторан. Не для денег, а для души. В первую очередь для жены, чтобы ей было чем заняться. Так что там и оформление, и кухня соответствующие, аутентичные. Вам это может быть интересно». «Что ж», — Алевтина сделала голос помягче. «Ну ладно, говорите, где это находится?» «На Загородном проспекте». Журавлёв продиктовал ей адрес. Договорились встретиться у входа в заведение через 2 часа. Алевтина приняла душ и подошла к платяному шкафу, потому что осознала, что совершенно не представляет, как надо одеться, чтобы идти в ресторан днем. И, перебрав свою одежду, она пришла не то чтобы в ужас, но в уныние. Оказывается, у нее нет ничего приличного. Все или ужасно простое, в чем она бывает на работе. Зачем в больницу надевать что-то дорогое и приличное? Все равно в форму там переодеваешься. Или давно и безнадежно устарела. Когда она покупала себе новую одежду? Когда она вообще ходила по магазинам? Да, парочка вечерних платьев для корпоративов. Или вот еще заведующий отделением юбилей справлял в дорогом ресторане. Но это синее ей не понравилось, пришлось купить. Потому что сил не было по магазинам дальше бегать. Брючный костюм. Да он 100 лет назад куплен. И к тому же, а это что такое? Все брюки сверху донизу были в серой шерсти. Все ясно. Тимофей забрался в шкаф и притаился там, а она закрыла дверцу, не заметив кота. «Ты серый негодяй!» — сказала Алевтина коту. «Ты это нарочно сделал!» Кот, безмятежно валявшийся на кровати, приоткрыл один глаз и посмотрел презрительно. Мол, больно надо. «Самой надеть нечего, а на меня злишься». Алевтина вздохнула, сообразив, что на этот раз прав кот. Она кое-как очистила брюки, надела вместо пиджака длинный свитер и повязала на шею, невесть как оказавшийся в шкафу, яркий шелковый шарф, добившись этим неожиданно хорошего эффекта. Вся ее косметика тоже безнадежно устарела. Алевтина кое-как накрасила губы и подвела глаза, решив махнуть рукой на остальное и ехать как есть. «Ну как тебе?» – спросила она кота за неимением других зрителей. Кот презрительно фыркнул и отвернулся. Алевтина припарковала машину поблизости от ресторана и направилась к входу. Над входом в ресторан сияло огромное световое панно, переливавшееся всеми оттенками зеленого, голубого и фиолетового цветов. Приглядевшись к нему, Алевтина поняла, что это искусная имитация северного сияния. По этому мерцающему фону крупными фигурными снежинками было написано название «Северное сияние». Кто бы сомневался. Игорь Журавлев стоял прямо под светящимся панно. Отсветы северного сияния падали на его лицо, освещая его яркими разноцветными бликами. Он выглядел неожиданно трогательно в каком-то подростковом, давно вышедшем из моды пальто. Так что Алевтина приободрилась. Рядом с этим мужчиной она смотрелась бы в чем угодно. Хотя, кто сказал, что они должны быть рядом? То есть он пригласил ее для того, чтобы увидеть оригинал текста, и думает только об этом. На улице было холодновато, и Журавлев прятал руки в карманах. В этом тоже было что-то подростковое. Увидев Алевтину, он радостно засиял и стал от этого неожиданно привлекательным. Алевтина отмахнулась от посторонних мыслей, сделала строгое лицо и сухо поздоровалась. «Ну вот, я пришла». Игорь решительно распахнул перед ней двери ресторана, они вошли внутрь. Внутри ресторан вполне соответствовал своему названию. Мебель была в основном из стекла или пластика, имитирующего лед. Ледяные стулья были расставлены вокруг стеклянных столов. Стойка бара казалась выточенной из огромной льдины. По ледяным стенам были развешаны каяки, гарпуны и охотничьи орудия северных народов. Так что Алевтине показалось, что она снова попала в Институт народов Севера и Сибири. Неудивительно, что Журавлев чувствует себя здесь как дома. Еще на стене висело несколько больших цветных фотографий. На одной из них была изображена женщина удивительной красоты, восточного или, скорее, северного типа, в красивой, ярко расшитой парке. «Это жена моего друга», – проговорил Журавлев, увидев, что Алевтина разглядывает фотографию. «Красивая», – оценила Алевтина. К ним с Игорем подошла девушка-хостес в расшитой такими же яркими узорами кожаной куртке. Она проводила их к свободному столику, положила перед ними две тонкие книжечки в тисненных кожаных обложках – меню ресторана. Не успела она отойти, как к их столику торопливой походкой подошел крупный плечистый человек лет 40 с обветренным лицом и большими тяжелыми руками. «Кого я вижу?» – воскликнул он, приобнимая Журавлева. «Игорёша, что же ты не сказал мне заранее, что придешь и приведешь свою девушку? Я бы приготовил для вас что-нибудь особенное». Журавлев покраснел и смущенно проговорил. «Проша, это не то, что ты подумал. Это чисто деловая встреча». «Я не его девушка», – поспешно сообщила Алевтина, чтобы сразу расставить точки над «и». Однако это ей не удалось, потому что здоровяк возразил. «Все может измениться». Причем сказал он это совершенно серьезно, без тени улыбки. «Разреши представить», – заторопился Журавлев, чтобы сгладить неловкость. «Алевтина Васильевна, у нас с ней общие научные интересы. А это Прохор Рокотов, мой старый знакомый, больше, чем знакомый, друг». «Вот видите», – не унимался Прохор, – «у вас уже есть общие интересы, а это самое главное». Алевтине отчего-то не понравилось, что Журавлев назвал ее по имени-отчеству. Что она, старуха, что ли? Она, однако, совладала с собой и попыталась сменить тему. Она обвела помещение взглядом и проговорила. «У вас очень красивый ресторан, красивый и необычный. Он похож на дворец Снежной королевы». «Да, безусловно. А скоро вы увидите ее саму». «Снежную королеву?» «Ну да, мою жену Айлану». Он обернулся и крикнул в глубину ресторана. «Айлана, сердце мое, выйди к нам на минутку». Тут же он наклонился к столу, взял в руки меню и проговорил завлекательным тоном. «Блюда у нас двух типов. Кухня северных народов, таких как якуты, эвенки, эвены, чукчи и другие. И кухня Русской Сибири. Сразу скажу, северная кухня с непривычки может показаться вам слишком необычной. Там много блюд из сырого мяса. Оленины, конины, говядины, много блюд из крови». «Только не это», – поспешно перебила его Алевтина. «Да, я понимаю, эта кухня только для любителей. Зато сибирские блюда вполне съедобные. У нас есть много видов пельменей. Обычные с говядиной и свининой, охотничьи с олениной, лосятиной или медвежатиной. Конечно, есть шаньги разных видов. Очень много видов сибирской рыбы. Сик, нельма, чир. Разумеется, знаменитый байкальский омуль. Эту рыбу ловят в Сибири специально для нашего ресторана». Он перечислял разнообразные блюда, а Алевтина вспомнила Ипатьевну. Старуха иногда готовила пельмени с белыми грибами и мясом куропатки. Куропаток ей изредка приносил сосед-охотник. Вкус у этих пельменей был необыкновенный. Переехав в Петербург, Алевтина как-то раз купила магазинные пельмени. Попробовала и тут же выбросила. У этого странного блюда не было ничего общего с настоящими сибирскими пельменями. «С белыми грибами и куропаткой», – машинально проговорила она. «О, да вы знаток! Это действительно самые вкусные пельмени из того, что у нас есть!» «Прохор, я не просто так привел к тебе Алевтину Васильевну. У нее есть очень интересная берестяная грамота». Журавлев выжидательно взглянул на Алевтину. Она растерялась. Они договорились, что она покажет бересту самому Журавлеву, а не его знакомому, которого видит первый раз. «Покажите, покажите ему. Он очень много лет жил в Сибири. Встречался там с настоящими шаманами, с кайчи и другими знатоками исконной северной культуры. Он может помочь разобраться с вашей берестой». Алевтина неохотно достала из сумки тонкую пластиковую папку с берестяной грамотой, вынула из нее хрупкую бересту и бережно положила ее на стол. Прохор уставился на нее с почтительным удивлением. «Что скажешь?» — спросил его через пару минут Журавлев. «Это особое письмо, которым пользуются большие шаманы. Таким письмом они записывают самые сильные заклинания», — медленно сказал Прохор и покосился на Алевтину. «А ты не умеешь читать это письмо?» — жадно спросил Журавлев. «Куда уж мне, такое письмо может прочесть далеко не каждый шаман», — ответил Прохор, и отчего-то Алевтине показалось, что он что-то недоговаривает. Сибиряк выпрямился и оглянулся. «А вот и моя королева!» В зал вошла высокая стройная женщина с длинными черными как ночь волосами и кожей цвета слоновой кости. Узкие восточные глаза придавали ей загадочный, непроницаемый вид. Одновременно в них было что-то кошачье. Алевтина узнала женщину, чьи фотографии висели на стене. Но теперь она была не в подлинном северном наряде, а в обычном, хотя и очень красивом, платье. И это отчасти лишало ее красоту той величественной и царственной ноты, которая была на фото. «Это Айлана, моя жена», — с несомненной гордостью представил вошедшую Прохор. Алевтина встретилась взглядом с хозяйкой ресторана, и глаза Айланы вспыхнули. «Ты ведь из наших краев», — проговорила она уверенно. «Во всяком случае», — усмехнулся Прохор, — «в пельменях она разбирается, как настоящая сибирячка». «И не только в пельменях», — Айлана скосила глаза на берестяную грамоту. «Айлана, ты понимаешь такое письмо?» — с надеждой проговорил Журавлев. «Да где уж мне, простой девушке?» Красавица рассмеялась легким мелодичным смехом, отчего у Журавлева тут же пропало желание ее расспрашивать. В голове его осталась только одна мысль: что за красавица досталась его другу в жены, и какое счастье сидеть рядом и просто смотреть на нее. Все коллеги признавали, что Алевтина хороший врач, так что она очень хорошо умела читать по лицам. Поэтому она сразу поняла, что Айлана, как и ее муж, что-то недоговаривает. Она прекрасно знает, как действует на мужчин, и нарочно так рассмеялась, чтобы Журавлев забыл обо всем и смотрел только на нее. Но Алевтина-то не мужчина, на нее такое не действует. Не укрылся от нее и взгляд, которым обменялись супруги. Поэтому она сделала непроницаемое лицо и решила быть настороже. Принесли еду и напитки. Мужчинам крепкую настойку, а женщинам напиток из сибирских ягод. От крепкого Алевтина отказалась. За рулем, да и вообще не любила алкоголь. Айлана посидела немного с гостями, потом извинилась и ушла, мотивируя тем, что ресторан требует хозяйского пригляда. Она сердечно простилась с Журавлевым, он галантно поцеловал ей руку, то есть попытался это сделать, но неловко вскочил, опрокинув стул, замахал руками, как ветряная мельница, крыльями, и перебил бы все рюмки на столе, если бы хозяин вовремя не подхватил их. Словом, Игорь Журавлев был заметно под шафе, что тут же констатировала Алевтина. Против обыкновения это не рассердило ее, а рассмешило. И Айлана тоже рассмеялась своим чарующим музыкальным смехом, отчего Журавлев окончательно забыл о том, зачем они вообще сюда пришли. Так что Алевтина незаметно убрала хрупкий кусок бересты в сумку. Прохор, конечно, заметил ее манипуляции, но только усмехнулся. Он-то, в отличие от Журавлева, был трезв. Крепкий мужчина, что ему какие-то пара-тройка рюмок. Уходя, Айлана снова посмотрела пристально и повела глазами чуть в сторону. Алевтина мысленно пожала плечами, но потом решила, что это знак, что Айлана хочет ей что-то сказать. Но принесли еду, и пельмени действительно были изумительные. Алевтина ела и вспоминала Ипатьевну. Как старуха радовалась, когда дед Михей приносил ей куропаток, как сама их ощипывала, а уж резала грибы и лепила пельмени Алевтина. Ипатьевна говорила, что у нее руки уже не те, гибкости не хватает. В последний раз пельменями угощали Александра. Потом Алевтина уехала и больше Ипатьевну не видела. Через пару лет новая фельдшерица, точнее та прежняя, что была до нее, написала ей, что Ипатьевна умерла. От чего? От старости, ясное дело. Лет ей было много, никто не знал сколько. Старуха относилась к ней очень хорошо, как к родной. А Али даже не было рядом, когда она умирала. Александр тоже умер, и теперь у нее нет вообще никого. «О чем задумались?» – Прохор склонился к ней. «Так вспомнила юность свою». Она улыбнулась, и сибиряк подумал, что женщина, которую привел Игорь, несомненно, интересная. Конечно, не такая удивительная экзотическая красавица, как его жена, но все же. Только вот есть в ней какой-то надлом, и в глазах иногда мелькает такое, что хочется прижать ее к себе и долго качать, как ребенка. И говорить пустые, незначительные слова, потому что в такой ситуации главное – это не слова, а голос, интонация. Прохор чуть отодвинулся от своей соседки, потому что почувствовал, что ей некомфортно сидеть так близко с незнакомым мужчиной. Несмотря на свою грубоватую внешность, сибиряк был весьма тонко чувствующим человеком. «Да, женщина, она, конечно, незаурядная», – подумал он. «Такую грех упустить. Другую такую не встретишь. Но сможет ли Игорёха ее удержать? Вот вопрос». Алевтина, между тем, с удивлением обнаружила в собственных глазах слезы. Странно, она не плакала, даже когда умер Александр, ни на людях на похоронах, ни дома одна в подушку. «Пойду освежусь», — сказала она, хватая сумку. Не хватало еще, чтобы тушь потекла. Кажется, где-то у нее там были салфетки. Тушь все-таки потекла, и когда она пыталась промокнуть пятна, то увидела в зеркале Айлану. Та подошла к ней так неслышно, что было такое чувство, что она появилась там, в зеркале. Алевтина невольно вздрогнула и обернулась. Красавица стояла рядом и смотрела на нее непроницаемыми, чуть раскосыми глазами. «Плохие у тебя дела», — сказала она серьезно, сочувственно. «Очень плохие». «Откуда ты знаешь?» — невольно спросила Алевтина. Она вовсе не собиралась жаловаться или раскрывать душу незнакомому, впервые встреченному человеку. Знакомому, впрочем, тоже. Она вообще никогда так не делала. Ни с кем не делилась, с подружками не сплетничала. Да, если честно, их и не было у нее. Коллеги по работе – да. С некоторыми сложились отношения дружеские, но никаких задушевных бесед за чашкой кофе или за бокалом сухого вина. Возможно, так было из-за Александра. Разумеется, все коллеги знали про них, несмотря на то, что работали они в разных больницах. «Врачи все друг друга знают», – говорил Александр. «Тем более в Петербурге, который, как известно, город маленький». Так что Алевтина со всеми вела себя сдержанно, чтобы никому не приходило в голову шутить и делать намеки. «Облако над тобой», – ответила Айлана на ее вопрос. «Злое облако, темное, нехорошее – это дух, Злой дух, плохой. Дух. Мысленно усмехнулась Алевтина. Вот как. Значит, надо мной дух. А кто еще? Черт, леший, кикимора болотная. Мчатся бесы рой за роем. Не смейся. Было такое чувство, что Айлана прочитала ее мысли. У тебя ведь неприятности, верно? Он тебя преследует, он нападает, он хочет, чтобы ты вернула ему то, что взяла. Я ничего не брала. Тут же открестилась поспешно Алевтина. Ни у кого. Она удивилась, откуда Айлана все про нее знает, и что она встретила человека, которого 20 лет назад видела мертвым, и что теперь он преследует ее и требует, чтобы она отдала ему амулет. Неужели Айлана все это прочитала на бересте? Да нет же, этого не может быть. «Одна ты с ним не справишься», — сказала Айлана, становясь рядом. Теперь в зеркале отражались они обе. «Он тебя одолеет. У него времени мало совсем. Он торопится, ждать не станет». Алевтина вспомнила, как плохо выглядел тот человек, если уж она с первого взгляда разглядела в нем болезнь. Тогда еще подумала, что без соответствующего лечения он выдержит от силы пару месяцев, а, возможно, и меньше. Так что Айлана права, у него мало времени, и он об этом знает. «Ты можешь помочь мне?» – спросила она. «Я?» – Айлана вздрогнула и даже сделала маленький шаг назад. «Я не могу. Это мне не под силу. Но вот...» Она сунула Алевтине в руку свернутый в трубочку листок. «Иди туда. Он поможет. Иди прямо сейчас. У тебя мало времени. Если тот, кто тебя ищет, добьется своего, будет очень плохо. Не только тебе». «Но я...» Алевтина растерялась. «Иди!» Теперь голос Айланы был властный, уверенный, и глаза блеснули, как два алмаза. «Ни о чем не спрашивай, не сомневайся, просто иди, и все!» «Ладно». Алевтина схватила сумку и пальто, которое, как оказалось, принесла Айлана. «Передай там, что меня в больницу срочно вызвали к больному, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Прохор увидел в конце зала свою жену. Айлана, как всегда прекрасная, ослепительная, шла между столиками, и все посетители смотрели только на нее. Он видел, что жена одна. Стало быть, гостья не придет. Им удалось поговорить, и теперь все зависит только от самой Алевтины. Подробностей разговора он не узнает, жена даже ему не расскажет. Что ж, он знает, что жена его – женщина далеко не простая, что бабка ее была не то чтобы шаманкой, но многое умела, недоступная другим людям, и передала кое-что своей внучке. Айлана никогда не показывала ему своего сокровенного умения, но Прохор знал, что изредка она пользуется бабкиными наставлениями, так, для себя. Игорь тоже смотрел на Айлану и уже собирался спросить, где же Алевтина. Но Айлана улыбнулась, присела рядом с ним за стол и заговорила таинственно о том, что Игорь давно уже просил ему показать какой-нибудь ритуал, которому она научилась от бабушки. Глаза Журавлева вспыхнули от предвкушения. Он позабыл обо всем на свете. Айлана махнула рукой, и тут же ей принесли две старые керамические миски. Она налила в одну воды из бутылки и ловко перелила ее в другую миску, потом снова в первую. Движения ее стали более быстрыми, неуловимыми. При этом она полушепотом произносила какие-то непонятные слова, потом поставила миску перед Журавлевым. Его глаза внимательно следили за водой, которая двигалась по кругу, как будто на дне миски был небольшой такой водоворот. Прохор видел, что взгляд его приятеля стал как будто стеклянным, Он, не моргая, смотрел на воду. Айлана подождала пару минут, потом наклонилась и сказала на ухо Игорю несколько слов, после чего отодвинула миски и взглядом приказала официанту их унести. Затем щелкнула пальцами, и Журавлев встряхнул головой и выглядел теперь как обычно. «Ох, что-то меня развезло!» – пожаловался он. «Настойка у тебя, Прохор, крепкая очень». «А ты приходи почаще, потренируешься», – усмехнулся тот в ответ. «Кофе закажи покрепче». Журавлев скользнул взглядом по пустому стулу Алевтины. В глазах его ничего не отразилось. Айланы за столом уже не было. Прохор встретил ее у стойки. Он нарочно пошел заказывать кофе сам. Ему хотелось переговорить с женой один на один. «Что это было?» – спросил он тихонько. «Ты что, и правда показала ему бабушкин ритуал?» «Да о чем ты говоришь?» – отмахнулась она. «Обычный гипноз. Забыл, где я училась?» «В университете, на психологическом факультете». «Ну да, был у нас там один преподаватель. Научил самым простым методом. Я внушила Игорю, что он пришел к нам один, не было никакой Алевтины». «И что, он теперь вообще про нее забудет?» – нахмурился Прохор. «Навсегда?» «Да что ты!» – Айлана усмехнулась. «Ненадолго хватит моего внушения. Вот если бы вода была не из бутылки, а из источника, откуда бабушка брала?» «Тогда, конечно, на более долгий срок подействовало бы. Может быть, навсегда. А так?» И пока Прохор изумленно поднимал брови, Айлана ушла. Глядя ей вслед, он подумал, что никогда не поймет эту женщину. Старая Акума свернула с тропы возле отметки на лиственнице. Прошла между двух больших камней. Перед ней расстилалось черное болото. Люди племени боялись этого места и приходили сюда только в очень редких случаях, когда без этого было не обойтись. Старая Акума нашла замшелый пень, похожий на медвежью голову. От этого пня начиналась тайная тропинка, ведущая через болото к жилищу старика. Акума ткнула перед собой посохом, осторожно ступила на кочку, с нее на следующую. Она шла через болото, а по сторонам от тайной тропы над безжизненной ржавой трясиной вспыхивали бледные болотные огни, поднимались бесформенные тени, живые сгустки тумана тянули к старой женщине зеленоватые трясущиеся руки, издавали тихие, глухие стоны и вздохи. Акума не смотрела на них, она шла через болото, шепотом прося его духов, чтобы они пропустили ее, чтобы туманные тени не утащили ее в нижний мир, чтобы не поглотила ее черная безжизненная глубина. И духи болота пропустили ее. Акума увидела впереди проступающий сквозь туман островок, посреди которого возвышалось сухое дерево, в незапамятные времена расколотое молнией. Здесь, под этим деревом, посреди болота, многие бесчисленные годы жил старик. Он жил здесь, когда старая Акума была маленькой девочкой, и когда ее мать была совсем маленькой, и когда мать ее матери была несмышленым ребенком. Старик жил здесь всегда. Акума вышла на островок, перевела дыхание и поклонилась сухому дереву. «Выйди ко мне, старый человек, я пришла сюда, чтобы просить у тебя совета». Земля под корнями дерева зашевелилась, осыпалась, и из-под корней выбрался маленький старый человек, похожий на сплетение древесных корней. На его лице, как будто вырубленном из старой рассохшейся коряги, жили только глаза. Глаза бледно-зеленого цвета светились на его лице, как два тусклых болотных огня. Глаза без зрачков. Старик был слеп, но видел больше любого зрячего. Он видел прошлое и будущее, видел суть каждой вещи и судьбу каждого человека. «Это ты, Ламана?» – проговорил он скрипучим деревянным голосом. «Как ты выросла, однако!» «Я не Ламана», – ответила старая женщина испуганно. «Ламаной звали бабку моей матери». «А, вот как! Значит, ты правнучка Ламаны! Как же быстро пролетают годы! Зачем ты пришла ко мне?» «Я пришла просить у тебя совета. Мой сын, Анайон, в последнее время очень изменился. Он стал совсем другим. Прежде он был добрым и почтительным сыном, хорошим охотником, но теперь в него словно вселился злой дух». «Так и есть. В твоего сына вселился беспризорный дух из Нижнего мира. Он похитил душу твоего сына и взял себе его тело. Он и дальше будет похищать души твоих соплеменников, пока вы не прогоните его в тайгу. Не медлите. И вот еще что». Старик повернулся к сухому дереву, расколотому молнией, и что-то достал из черного дупла. Он протянул руку Акуме и отдал ей то, что взял оттуда. Это была короткая стрела с двойным костяным наконечником. «Возьми эту стрелу, женщина. Эта стрела сделана руками моего отца. Она может поразить не только человека или зверя, но и духа, пришельца из Нижнего мира». Алевтина свернула в проезд между домами. Навигатор показывал, что нужный ей дом находится впереди, совсем близко. Но перед ней была глубокая яма с водой на дне, через которую были переброшены мостки. Видимо, здесь меняли трубы. Машину пришлось оставить возле ямы. Алевтина перешла яму по мосткам, думая, как это препятствие преодолевают пожилые люди. Ясно, что в этом районе увеличится травматизм, и в больнице польется поток больных с переломанными конечностями. По другую сторону ямы начиналась тропинка, ведущая к пустырю, на котором стояло несколько ржавых гаражей. Перед одним из этих гаражей трое мужиков пили пиво и грелись на блеклом солнышке. Увидев Алевтину, они оживились. «Девушка!» – окликнул ее один из них. «Вы не нас ищете, а то у нас пиво есть и закусить чем найдется». «Не вас», – отозвалась Алевтина. «Я ищу дом номер 17-Б». «Ах, 17-Б!» Мужики переглянулись и заметно поскучнели. «Это вам нужно дальше по тропинке, вокруг гаражей и направо, там уже близко будет». Навигатор показывал примерно такое же направление. Алевтина обошла гаражи по тропинке. За ними раскинулся огромный пустырь, в дальнем конце которого виднелось одноэтажное кирпичное здание. Алевтина зашагала вперед. И тут с другого конца пустыря к ней потрусила собака. Очень большая косматая собака. Возможно, кавказская овчарка. По крайней мере, эта кровь в ней присутствовала и проявлялась в мощном телосложении и характерной форме тяжелой головы. Однако трудная жизнь бездомного создания наложила на нее свой неизгладимый отпечаток. Алевтина покосилась на собаку и прибавила шагу, чтобы избежать встречи с ней. Та, на первый взгляд, бежала неторопливо, неспешно. Но расстояние между ней и Алевтиной быстро и неотвратимо сокращалось. А вскоре на пустыре появилась вторая собака, а потом третья, четвертая, пятая. Алевтина и глазом не успела моргнуть, как увидела, что к ней приближается целая стая бездомных собак. Среди них попадались одичавшие овчарки и лабрадоры. Но большую часть стаи составляли беспородные дворняги самой разной внешности и характера. Крупные собаки держались с врожденным достоинством, приближались к Алевтине неторопливо, не издавая никаких звуков. Мелкие псы суетились, спешили, нервничали, то и дело взлаивали и рычали, огрызались друг на друга и оглядывались на своих крупных товарищей, чтобы убедиться, что те не отстают. И тут Алевтина заметила, что в задних рядах стаи бежит знакомая ей собака, крупная, кудлатая, со свалявшейся рыже-серой шерстью, с маленькими злобными глазками и запекшейся раной, пылающей посреди лба, похожей на третий глаз. Эта собака явно не спешила, держалась позади остальных животных. Но почему-то Алевтине показалось, что именно она – настоящий вожак этой стаи. Алевтина вспомнила, что уже видела эту собаку на подземной стоянке в больнице. Точно такая же свалявшаяся шерсть, а главное – рана на лбу, напоминающая третий кровавый глаз. И от этого ей стало особенно страшно. Алевтина пошла еще быстрее, стараясь все же не терять самообладание и не переходить на бег, потому что понимала, как только она побежит, как только покажет свой страх, вся эта собачья толпа набросится на нее. До одноэтажного кирпичного здания, к которому она шла, оставалось всего 100 метров. Но часть собачьей стаи уже забежала вперед, отсекая Алевтину от единственного убежища. Да и не факт, что в это убежище ей удастся войти. Может быть, там никого нет. И даже если там кто-то есть, ее могут туда просто не пустить. Вряд ли человек, который живет на этом пустыре, страдает излишним гостеприимством. Собаки медленно, но неотвратимо стягивали вокруг Алевтины живое кольцо. Губы ее пересохли от страха. Сердце билось часто и неровно. Она замедлила шаги и растерянно оглядывалась по сторонам, ища хоть что-то, чем можно отпугнуть собак, палку или камень. Хотя в глубине души понимала, что это только еще больше их разозлит. Собаки приближались. Когда между ними и Алевтиной осталось не больше 10 метров, они остановились, словно ожидая какой-то команды. Одна мелкая шавка, отдаленно похожая на фокстерьера, заливаясь истеричным лаем, вырвалась вперед из собачьих рядов, подбежала к Алевтине почти вплотную и завертелась на месте, попеременно лая, рыча, искали мелкие острые зубы. Алевтина подумала, что в каждой своре, хоть собачьей, хоть человеческой, всегда находится такой мелкий истеричный заводила, который больше всех рвется вперед. Однако на этот раз остальные собаки не спешили идти в атаку. Видно было, что они ждут чего-то другого. Вот передние ряды немного расступились, и между выжидающими псами уверенно прошел тот самый серо-рыжий зверь со сгустком запекшейся крови посреди лба. Как ни странно, вблизи этот сгусток стал еще больше похож на третий глаз. Алевтина обмерла. Она поняла, что ей осталось жить считанные минуты, да нет, даже секунды. Что вот сейчас вся эта косматая стая набросится на нее и растерзает. И в этот момент дверь кирпичного здания с громким скрипом распахнулась, и на пороге появился высокий старик с обветренным морщинистым лицом в длинном поношенном балахоне неопределенного цвета и в потертой меховой шапке странной формы. Старик опирался на суковатый посох с кривой ручкой изогнутый, как бараний рог. Он стукнул этим посохом по земле и громко выкрикнул гортанным голосом. «Зайл! Зайл Тардаруй!» Алевтина подумала, что вряд ли собаки испугаются этого старика с его посохом. Слишком их было много, и слишком серьезны были их намерения. Однако, приглядевшись к старику, она увидела, что он неуловимо преобразился. Теперь его бесформенный поношенный балахон казался королевской мантией, потертая ушанка – короной, а посох в его руке – символом огромной власти. Да и сам он выглядел теперь грозно и величественно. Морщинистое лицо стало похоже на неподвижную маску, вырезанную из темного дерева. И в настроении собачьей своры явно произошел неожиданный перелом. Как и прежде, первыми его ощутили мелкие собаки. Та самая, похожая на фокстерьера Шавка, которая до того рвалась вперед, теперь незаметно просочилась в задние ряды и припустила прочь, прижав уши и опустив хвост. Остальные собаки словно ждали этого сигнала. Одна за другой они начали разбегаться, и через несколько минут на пустыре осталась только серо-рыжая собака с кровоточащей раной посреди лба. Да и она теперь уже не выглядела такой грозной и опасной, как прежде. Видимо, ей придавало значительности и уверенности окружающая стая. Величественный старик снова ударил посохом по земле и выкрикнул: «Зайн!» Серо-рыжая собака злобно зарычала, но прижала уши, как трусливая шавка, крутанулась на месте и припустила прочь. Теперь старик обратил внимание на Алевтину, как будто только сейчас увидел ее. Он показал на дверь своего дома и проговорил: «Заходи». Алевтина перевела дыхание. Только сейчас она полностью осознала, какой опасности только что подверглась, и чудом избежала, вернее, не чудом. Ее спас этот высокий величественный старик. Хотя теперь в его внешности не было прежней значительности. Это был самый обыкновенный бедный старик в поношенном балахоне и мятой шапке из вытертого кроличьего меха. Даже ростом он стал заметно меньше. Так что, выходит, ей почудилась его внезапно появившаяся значительность? Алевтина вошла в дом. Она оказалась в небольшой, бедно обставленной комнате. На голых оштукатуренных стенах висело несколько выцветших календарей. Один за 1976 год с изображениями белок, куниц и других пушных зверей. Другие еще более старые, там и картинки-то было не разобрать. Мебель в этой комнате была наверняка собрана по помойкам. Два деревянных табурета в облупившейся блекло-зеленой краске. Несколько разномастных шатких стульев, диван с продранной обивкой, неустойчивый стол. Среди этой убогой мебели заметно выделялось глубокое кресло с резной деревянной спинкой. На этой спинке с большим мастерством были вырезаны очень выразительные звери и демоны. Старик показал Алевтине на это кресло. «Садись, дочка, я тебе сейчас чай приготовлю». Алевтина ощутила, как она устала от перенесенного страха. Но перед тем, как сесть, пригляделась к спинке кресла. Где-то она уже видела этих зверей и демонов. Она опустилась в кресло и подумала, что в самом деле ей нужно сейчас чего-нибудь выпить. На худой конец, хотя бы чашку горячего крепкого чая. Старик подошел к столу, достал откуда-то две большие керамические кружки, всыпал в них сухой чай, вскипятил чайник и залил кипятком заварку. По комнате поплыл запах. Пожалуй, это не был запах чая. Скорее, запах можжевельника и каких-то трав. Этот запах напомнил Алевтине годы ее юности, проведенные в Сибири. Напомнил он и старуху Ипатьевну. Она иногда тоже заваривала какие-то особенные, только ей известные травы, которые собирала в тайге. И эти травы помогали от множества болезней, да и просто от усталости и печали. «Да, это особенные таежные травы», – проговорил старик, словно прочитал мысли Алевтины. «Пей, не сомневайся, это то, что тебе сейчас нужно». Алевтина двумя руками взяла тяжелую кружку, сделала глоток другой. По телу разлилось приятное тепло. Усталость и пережитый страх отпустили ее. Алевтина глубоко вздохнула, откинулась на спинку кресла. Ей стало хорошо и спокойно. «Хороший у вас чай», – проговорила она с благодарностью. «Конечно, хороший», – старик кивнул. «А теперь рассказывай, дочка, что тебя привело ко мне?» Алевтина молчала, приводя свои мысли в порядок и подбирая нужные слова. Тогда старик снова заговорил. «Я ведь понимаю, что просто так ты не пошла бы сюда. Что тебе здесь делать? И еще я понимаю, вижу даже, что вокруг тебя клубятся тучи. Впрочем, рассказывай сама». «Меня направила к вам жена Прохора Рокотова. Айлана. Она самая, Айлана. Она мне сказала, что вы можете знать, что это такое». С этими словами Алевтина положила на стол кусок бересты с выведенными на нем непонятными значками. «Это ведь какое-то письмо?» «Да, это письмо. Только не какое-то. Это особое письмо, которым пользовались только очень сильные шаманы для записи самых важных заклинаний и ритуалов». «Да, мой друг говорил то же самое, но прочитать это письмо он не мог, и Айлана тоже». «Неудивительно. Давно я не видел такого письма. Очень-очень давно». Старик оторвался от берестяной грамоты, внимательно взглянул на Алевтину и проговорил. «Ты ведь тоже из Сибири?» «Ну да, и прожила там до того, как...» Она не закончила свою фразу, потому что не хотела выкладывать незнакомому человеку всю свою жизнь. Особенно не хотела говорить про Александра. Про него она вообще не хотела ни с кем разговаривать, потому что не хотела и все. Но старик и не настаивал. Он сделал неопределенный жест рукой и продолжил. «Можешь не рассказывать мне о том, о чем не хочешь, это и не важно. Важно, что ты долго была в Сибири и встретила там беспризорного духа». «Кого?» «Духа, заблудившегося между мирами». Старик замолчал, пристально глядя перед собой, как будто он видел что-то недоступное Алевтине. Что-то недоступное никому, кроме него. Недоступное простым смертным. Алевтина тоже молчала, не решаясь нарушить установившуюся в комнате напряженную звенящую тишину. Наконец старик снова заговорил, но теперь его голос стал другим, более звучным и выразительным. «Есть три мира. Средний мир, тот, который мы знаем, тот, который мы видим, мир людей, мир простой обыденной жизни. Большинство людей проживают в нем всю свою жизнь, не подозревая о существовании иных миров. Над средним, знакомым нам миром, выше неба, находится верхний мир, иначе называемый Буга. Там живут могущественные добрые божества. Там, на священной горе, у истоков реки, соединяющей миры, живут боги, управляющие всеми мирами. Обитатели верхнего мира не пускают к себе посторонних, жителей среднего мира, потому что те могут принести им болезни и дурные помышления. Ниже среднего мира, или далеко на севере, находится нижний мир, или мир мертвых. Там обитают души умерших, а также многочисленные злобные духи и темные шаманы, которые служат им. Духи нижнего мира охотно принимают у себя жителей среднего мира, Да вот только обратно их уже не отпускают. Только шаманы могут посещать иные миры во время камлания. Да и то, спускаясь в Нижний мир, они доходят только до берега священной реки, а дальше идут их духи-помощники или бурканы. Задача шаманов – поддерживать неустойчивое равновесие между мирами, следить, чтобы оно не нарушилось, чтобы древнее зло из Нижнего мира не проникло в Средний мир, не затопило его. Но вы говорили о каком-то беспризорном духе. Кто это или что это такое? Осмелилась Алевтина задать вопрос, потому что все это было, конечно, интересно, но ей хотелось чего-то конкретного. У нее мало времени, чтобы слушать сказки и легенды. Средний мир знаком каждому. Это мир, в котором мы живем. Но и он полон магии. В нем рядом с нами существует множество духов, добрых и злых. Среди них встречаются неприкаянные сущности, пришедшие из других миров. Одна из таких сущностей преследует тебя. Алевтина слушала старика с осторожностью, постепенно переходящей в недоверие. Верхний и нижний мир, беспризорный дух – все это звучало более чем странно. Честно говоря, это напоминало бред сумасшедшего. Но старик не производил такого впечатления. Стало быть, что-то в его рассказе есть. Однако все ее существо, все ее сознание современной образованной женщины невольно сопротивлялось его словам. Ведь она врач, а врачи твердо знают, что нет никаких духов, и магии тоже нет в этой обыденной жизни. Однако она видела в своей жизни столько странного, столько необъяснимого и непонятного, что не могла отбросить слова своего спасителя. А тот продолжил. «Злой дух, обитатель Нижнего мира, проникнув в Средний мир, должен найти себе телесную оболочку. Без нее он не выживет в нашем мире. Распадется на множество мелких, слабых, недолговечных сущностей. Для этого есть тайные ритуалы, которые невозможны без особых священных амулетов». Алевтина вспомнила огромный клык со вставленным в него кровавым камнем, но ничего не сказала. Теперь она внимательно слушала старика, боясь пропустить хоть слово. «При помощи тайного ритуала беспризорный дух завладевает телесной оболочкой, поселяется в ней. Но такая телесная оболочка недолговечна. Жители Среднего мира вообще смертны. А когда в них вселяется беспризорный дух, он начинает подтачивать их изнутри, и смерть может прийти за ними быстрее, чем обычно. Поэтому беспризорный дух ищет новую жертву, новую телесную оболочку, чтобы поселиться в ней, сбросив старое тело, как змея сбрасывает старую, отслужившую свою кожу». Алевтина внимательно слушала старика и также внимательно приглядывалась к нему. Она не видела в нем черт сибирских народов. У старика было обычное европейское лицо. «Откуда вы все это знаете?» – спросила она, когда он ненадолго замолчал. «Вы ведь не шаман?» «Да, ты права, я не шаман, но я много лет прожил в Сибири. Разговаривал с большими шаманами, присутствовал на их камланиях. Когда-то я был богат и потратил много денег на изучение шаманской практики. Одного шамана я привез в Петербург и поселил в своем доме. Создал ему все условия для его работы. Но это другая история, и она не имеет отношения к нашему разговору». Алевтина вспомнила рассказ Игоря Журавлева о промышленнике Вейсберге, владельце особняка, в котором располагался Институт народов Сибири и Севера. Неужели это он сидит сейчас перед ней? Так вот, отчего ей показался знакомым резной барельеф на спинке кресла. Точно такой же был на потолке в музее. Да нет, этого не может быть. Тот человек жил больше 100 лет назад. Старик снова замолчал. Алевтина показала ему на бересту, покрытую таинственными письменами. «И все же вы можете прочесть, что здесь написано? Или вы тоже не знаете этого языка?» «Знаю», – кивнул старик. «Это древний язык, которым пользуются большие шаманы. И они пользуются этим языком только для самых важных записей, для самых важных дел». «И что же здесь написано?» Старик опустил голову и какое-то время молчал. Видно было, что ему трудно говорить, но он все же продолжил. «Здесь записаны заклинания, нужные для того, чтобы перенести душу из одной телесной оболочки в другую». «Он серьезно?» – подумала Алевтина. «Он думает, что я в это поверю?» «С другой стороны, если предположить, что...» «Нет, невозможно». «Возьмите у меня эту бересту!» Неожиданно для самой себя проговорила Алевтина. «Она не моя». «Нет, я не могу. Высшие силы отдали ее тебе. Значит, такова была их воля, а ей нельзя противиться». «Если бы они хотели, чтобы эта запись досталась мне, они бы так и сделали. Но они отдали ее тебе, и не нам с тобой менять их решение». Алевтина промолчала, она не стала рассказывать, что получила эту бересту обманом. То есть представилась несуществующей племянницей того злодея. Но, как говорит этот старик, если бы высшие силы этого не хотели, они бы ей этого не позволили. Ну вот, тут же расстроилась Алевтина. Она уже верит в какие-то высшие силы. Этак и в духа из Нижнего мира поверить можно. Старик внимательно смотрел на нее и хотел еще что-то добавить, но в это время в дверь дома кто-то постучал. «Кто здесь?» «Сигельдеич, открой! Это Заломов, участковый уполномоченный. Открой, разговор есть». «Да что случилось-то?» «Труп нашли поблизости от твоего дома, без документов. Взгляни на него, может, ты его знаешь». «Ладно, взгляну». Старик задержался на пороге и обернулся к своей гостье. «Дочка, подожди, я скоро вернусь. Дверь за мной, закрой на крюк и никому не открывай».